Глава 8. Все оттенки синего. Уроки оказались на удивление очень увлекательными и полезными. Я даже с интересом слушала и вовсю пыталась повторить за преподавателем, решившим показать нам нечто простое, но эффективное. Конечно, кто-то уже при поступлении что-то умел, кто-то не умел ничего, как и я. Объясняли в любом случае всем заново, так что я могла чувствовать себя на равных с остальными, пытаясь вникнуть в сложное хитросплетение магических нюансов этого мира. Божественная магия несла несколько иное выражение. Нам было достаточно подумать о чем-либо или просто захотеть, представить в мелочах. Возможно, многие бы сказали, что Богом быть просто, не надо учить заклинаний, не надо зубрить все эти схемы сливания энергии в получившиеся слова. Но на самом деле все было не так-то просто. Желания бывают весьма и весьма разными, и учиться отделять просто желание от действительно желаемого воплотить учится не один год. Я же не могу убить или сделать что-то, всего лишь подумав об этом перед сном. Божественная магия должна быть осознанной и никогда не задевать свободы воли других существ. Направлять можно, бороться со своеволием можно, убивать или действительно лишать воли и сознания только в крайних случаях. Среди богов тоже не процветает безнаказанность. За каждым внимательнейшим образом следят другие, чтобы ничего не натворили. Пока я еще совсем молодая богиня, не могу за кем-то следить и делать какие-либо выводы. Сначала необходим опыт интриг, тайн, воздействие на миры. До этого мне еще ох, как далеко. «Записываем!» В сознание просочился голос молодого и крайне симпатичного преподавателя стихийной магии. Я даже пригляделась к нему получше, пытаясь понять, нравится ли он мне достаточно для того, чтобы претендовать на роль моего мужа. Кстати, что это вообще за народность? Не эльф, судя по ушам, не дриад, так как кожа вполне нормального цвета, но и человеком не выглядит. Я склонила голову. Неужели смесок? А интересно, кого с кем? Впрочем, пока включаем его в список потенциальных женихов, приглядеться и вызнать все за 6 учебных лет точно успею. Практически не слушая, записала какую-то длинную формулу заклинания, вновь возвращаясь к мыслям к Дроу. Интересно, как он там? Уже закончилось у них занятие или нет? Надеюсь, он придет в обед в столовую. Я бы все же хотела увидеть результаты своих трудов. Синий краситель, подаренный мне орками с заверениями, что это самый-самый стойкий оттенок, и продержится на волосах довольно долго, пару месяцев так точно, если не полгода, должен подойти этому вредному дроу, а стишок лишь красиво дополнит картину. Обеда я ждала чуть ли не с замиранием сердца. Так что, когда прозвенел долгожданный звонок, ознаменовавший конец лекции, быстро начала собираться. Крэг, занимавший соседнее место рядом со мной, удивленно покосился. «Это ты куда так торопишься?» Он явно собирался остаться еще и что-то там вызнать у преподавателя непонятной расы. «В столовую!» Ждать я больше не могла. Врение своих рук хотелось увидеть как можно скорее. Надеюсь, что все получилось именно так, как надо. Быстро забежала в еще практически полупустое помещение, набирая себе всевозможные еды, и поспешно заняла самое удобное место за столом так, чтобы можно было видеть выход. Пальцы на руках буквально подрагивали от нетерпения, а настроение задорно находилось на отметке «более чем превосходно». Выпускной боевой факультет начал показываться в столовой уже тогда, когда я чуть было не отчаялась их увидеть. «Ну же! Где там этот дроу? Чего так долго-то?» Однако он явно не спешил. Как на иголках я просидела еще следующие 15 минут. «Ну сколько можно копаться?» Или он, как девушка, собирается слишком долго? Почему-то от этой мысли стало еще веселее. И вот именно в этот момент, когда я, широко улыбнувшись, представляла серокожего дроу чуть ли не в бальном платье, но и с высокой прической, он все же пожаловал. Под аккомпанемент абсолютно обалдевших взглядов и тихих насмешек он шагнул внутрь столовой, по-военному четко чеканя каждый шаг и глядя только прямо перед собой. Удивленно вскинула брови. Что, даже не попытается отомстить мне? Прямо здесь и сейчас нахамив? Эх!» Покачала головой. «А я так надеялась на продолжение нашего тесного с ним знакомства». Я даже несколько разочарованно вздохнула. Но синие локоны, обрамлявшие немного вытянутое, привлекательное лицо, все же не могли не радовать. Цвет получился просто загляденье. Ровный, яркий оттенок синевы даже удивительно шел этому дроу, оттеняя скулы и щеки. Зеленые глаза смотрелись несколько ярче в обрамлении столь яркой шевелюры. Так что, пожалуй, ему даже стоило бы сказать мне спасибо. Из него вышел еще больше красавчик, чем он был до этого самого момента. На меня он, кстати, так и не взглянул. Молча прошел до раздачи, взял еду, игнорируя окружение, и сел на привычное место за дальним столом, откуда комфортно просматривалось абсолютно все помещение. И только тогда позволил себе на совсем краткий миг найти меня взглядом. Обещание мести, застывшее в неожиданно ярких глазах, пугало. «Но мы же не из пугливых!» Довольно ему улыбнулась, подмигивая. И, не обращая никакого внимания на горевший гневом взгляд, встала со своего места. «Пожалуй, на сегодня хватит ярких впечатлений. Мне же еще домашние задания выполнять и готовиться к завтрашнему забегу по полю. А для этого надо бы в Медеску зайти и то чудодейственное зельице взять». Однако высидеть на одном месте было невозможно. Полученная сегодня загадка о преподавателе Дроу интересовала похлеще любого ребуса. Он и Дин определенно были похожи, и эта похожесть не могла не остаться незамеченной, да и эти индивидуальные занятия. Так что отдыхом все же пришлось пожертвовать. Вместо этого я подкарауливала старшего серокожего Дроу около преподавательского крыла, да и скрытая в мужчине сила восторгала. На город уже опустились сумерки, когда я увидела тонкокостную фигуру так заинтересовавшего меня мага. Но, к сожалению, или к счастью, он был не один, а вместе с каким-то довольно высоким, как и он сам, мужчиной, завернутым в белую мантию мага. Тоже какой-нибудь преподаватель. Я поспешила заскочить за ближайший угол здания, стараясь остатками божественных сил как можно лучше скрыть себя, как делала, когда выскальзывала из академии. Лишнее внимание мне сейчас ни к чему. А судя по озабоченному взгляду старшего Дроу, мужчина явно был чем-то обеспокоен. «Лэр Рашильд, прошу вас, позвольте моему брату еще протянуть время!» В голосе Дроу звучала неподдельная тревога. «Ха-ха, все-таки брат, ясненько». Я отступила еще на шаг, стараясь вообще чуть ли не слиться с окружавшим ламом из каких-то досок и осколков стекла. «Окна они тут что ли меняют так не вовремя?» «Лин, я прекрасно понимаю вашу тревогу, но и вы меня поймите. Внутрисемейные дела не регламентированы уставом, и повлиять на вашу родню я не могу при всем желании». Серокожий мужчина кивнул, словно понимая, но в его глазах горело определенное непонимание, а самая настоящая тревога за младшего братца. «Ух, повезло с семьей этому гаденушу. Ничего не скажешь». «Но я не прошу влиять. Придумайте ему какую-нибудь практику вместо каникул. Поставьте отработку». Собеседник Дроу в белом плаще определенно был не в восторге от подобной просьбы, но по какой-то причине отказать не мог. «Интересно». «Хорошо», — сдался он, останавливаясь чуть ли не напротив моего временного и весьма ненадежного убежища за углом между досок. Постаралась даже не дышать. Сердце колотилось в ускоренном темпе от волнения. Объяснить, что я тут делаю, будет непросто, если меня поймают. «Практику в Адаманское ущелье возглавите вы. И вы же проведете конкурс на участие в ней среди старших курсов. Как туда попадет ваш брат, меня уже не касается. Но больше 3 адептов не набирайте. За безопасность всех будете отвечать головой». «Да, лэр Рашильд!» Глаза Дроу засверкали надеждой. «Я все сделаю!» Нет, с родственником Дину определенно повезло. Даже завидую. К счастью, меня все же никто не заметил. И после удачного договора мужчины быстро разошлись кто куда. Я вылезла из-под обломков палок и буквально побежала в сторону своей комнаты. Надо было все обдумать. Интересно, что у Дроуза проблемы с семьей такие, что старший брат всеми правдами и неправдами домой его отпускать не хочет? Неужели действительно моя подколка попала в цель, и его сватают за какую-то ненормальную Дроуж? Впрочем, это глубоко не мое дело. Постаралась выкинуть все эти мысли из головы и легла спать, так и забыв посетить Медеску. Ну вот ведь! На следующий день ранняя побудка показалась проще, однако пробежка еще тяжелее. Кажется, в теле болела буквально каждая мышца, и что самое паршивое, остальные, похоже, влились в этот безумный ритм, спокойно преодолевая демоновы 30 кругов. Нет, конечно, про спокойное я несколько преувеличила, но бежали или делали вид, что бежали все. А я вот даже вид делать не могла больше. Было паршиво. Просто реально паршиво. Так что, когда это форменное издевательство было закончено, сил не осталось ни для чего, кроме как быстро помыться и доползти до столовой. Сегодня даже голубые волосы и все усиливавшиеся сплетни и смешки о Дроу меня мало волновали. «Мида!» — первая заметила мое состояние Рина. «Ты чего?» Пожала плечами. «Ну не говорит же о своей бестолковости и о том, что я снова забыла понаведаться в их Медеску. Скрытие божественных сил, между прочим, тоже силы жрет. И немало. Я слишком привыкла пользоваться магией в обычной жизни, так что даже временный отказ был болезненным. Конечно, это пройдет, и тело привыкнет. Но не все и сразу». «Плохо? Что-то болит?» О, как же она права, болит буквально все. Поморщилась, едва заметно кивая. И то на этот невинный жест тут же отреагировали мышцы шеи. «Ну зачем я вот опять?» — тихо застонала. Взгляд подруги вдруг резко прояснился. «Опять не сходила в Медеску?» «Блин, она что, оракулом в свободные дни подрабатывает?» «Мида, но ведь так нельзя! Посмотри на Крэга!» Да, тот был весьма и весьма бодр, хотя я думала, что это именно он не сможет выдерживать столь жестоких физических испытаний. Он такой же тощий. «Тебе срочно надо к целителям!» «Ага, объяснить им, почему я хорошенько так урезала собственные силы, будет весьма и весьма непросто. Я уже в курсе, что попасться можно на столь малой проверке». Хорошо, еще при поступлении ничего подобного не было. Но действительно, зайти к целителям можно хотя бы за тем, чтобы взять зелье на вечер. Я тяжело вздохнула и снова принялась ковыряться вилкой в салате.